Вопрос 11. Спаслись ли динозавры и другие ящеры в Ноевом ковчеге? В 40 главе книги Иова не только упоминаются ящеры, но и описывается их телосложение. Стихи с 10 по 13 и 18. «Вот бегемот, которого я создал, как и тебя. Он ест траву, как вол. Вот его сила в чреслах его и крепость его в мускулах чрева его. Поворачивает хвостом своим, как кедром. Жилы же на бедрах его переплетены. Ноги у него, как медные трубы, кости у него, как железные прутья. Вот он пьет из реки и не торопится. Остается спокоен, хотя бы Иордан устремился ко рту его». Какое же животное подразумевается под еврейским именем бегемот? Мощный хвост можно было бы отнести к крокодилу, но он, как плотоядное, не соответствует вышеприведенному тексту. Другим крупным животным, большей частью живущим в воде и к тому же питающимся травой, является гиппопотам. Но и оно не подходит в виде возможного варианта, так как у него маленький кисточкообразный хвост. Остаются лишь те огромные животные из семейства динозавров, которым в точности подходит выше приведенное описание. Книга Иова относится к древнейшим книгам Библии, но точное время ее написания неизвестно. Поскольку после потопа поверхность земли изменилась и возникли совершенно новые горы, реки, моря и океаны, упоминание реки Иордан в Иова 40:23 является однозначным указанием на время после потопа, в которое жили ящеры. Таким образом, эти животные спаслись в Ноевом ковчеге. Взрослым экземплярам потребовалось бы в огромном ковчеге значительное место, поэтому можно допустить, что Ной выбрал молодых животных, а скорее всего просто взял их яйца. После потопа эти животные оказались вне тех экологических и климатических условий, для которых они когда-то были созданы, поэтому в последующее время они вымерли. Это объяснение кончины ящеров более убедительно, чем гипотезы, придуманные сегодня во имя отрицания свидетельства Библии.